Глава 4. Дезинфекции в воздухе столько, что хоть топор вешай. Но и она не в силах отбить вонь немытых тел, застарелой мочи и гниющих язв. Едва ли я бы узнала своих старых знакомых, если бы не их капиталистские выверты, золотые татуировки на лице Вении, закрученные штопором оранжевые локоны Флавии и вечно зеленый цвет кожи у Октавии. Кожа выглядит дряблой, как сдувшийся шарик. При виде меня Флавий и Октавия вжимаются в кафельную стену, будто ожидая удара, хотя я им никогда ничего плохого не делала. Злилась, бывало, да и то про себя. Почему же они от меня шарахаются? Охранник приказывает мне выйти, потом слышится возня. Гел как-то сумел его задержать. В поисках ответов я подхожу к Вении. Она всегда была самой сильной из них. Приседаю на корточки и беру ее холодные, как лед, руки. Они сжимают мои ладони, словно тиски. «Что случилось, Вения?» – спрашиваю я. «Что вы тут делаете?» «Они увезли нас из Капитолия», – хрипло произносит она. Сзади подходит Плутарх. «Что здесь происходит? Кто вас увез?» Допытываюсь я. «Они», — расплывчато отвечает она, — «ночью, когда ты убежала». «Мы подумали, что тебе будет приятнее работать с привычной командой», — говорит Плутарх позади меня. «И сына так хотел». «Сына хотел этого?» — рычу я. «Потому что одно знаю точно. Сына любил свою команду и никогда бы не одобрил такого. Почему с ними обращаются, как с преступниками? Честно, не знаю». Что-то в голосе Плутарха заставляет меня поверить в его искренность. Да и бледное лицо Фульвии выглядит убедительно. Плутарх поворачивается к охраннику, который вместе с Гейлом как раз появился в дверях. «Мне только сказали, что их держат под стражей. За что они наказаны?» «За кражу еды схватили и не хотели отдавать. Пришлось принять меры», — бурчит охранник. Вения хмурит брови, будто пытается что-то понять. «Нам ничего не объяснили. Мы очень хотели есть. Взяли всего один ломтик». Октавия плачет, уткнувшись в свою оборванную тунику, чтобы заглушить всхлипы. «Помню, когда я первый раз вернулась живой с арены, Октавия сунула мне под столом булочку. Видела, что я осталась голодной. Я осторожно приближаюсь к ее трясущейся от рыданий фигурке. Октавия. Она вздрагивает от моего прикосновения. Все будет хорошо, Октавия. Я тебя отсюда вытащу, обещаю». «Ну, знаете, это уж слишком», — возмущается Плутарх. «И все из-за какого-то куска хлеба?» — спрашивает Гейл. «Это уже не первое нарушение. Их предупреждали, а они все равно украли хлеб». Охранник на мгновение замолкает, словно поражаясь их тупости. «Сказано же, нельзя брать хлеб!» Октавия все еще не решается открыть лицо, только слегка приподнимает голову. Кандалы на ее запястьях сдвигаются на несколько дюймов, обнаруживая кровоточащие раны. «Я отведу их к моей матери, — говорю я охраннику, — снимите цепи». Мужчина качает головой. «У меня нет на это полномочий. Снимите цепи немедленно!» – кричу я. Это выводит охранника из равновесия. Обычные граждане не разговаривают с ним в таком тоне. «Я не получал приказа об освобождении. У вас нет права». «У меня есть», – прерывает его Плутарх. «Мы в любом случае собирались их забрать. Они нужны отделу спецбезопасности. Всю ответственность беру на себя». Охранник уходит, чтобы кому-то позвонить. Возвращается со связкой ключей. Арестанты так долго находились в одном положении, что с трудом могут идти. Нам приходится им помогать. Нога Флавия проваливается в металлическую решетку над круглым отверстием в полу. У меня холодеет в животе, когда я понимаю, для чего в комнате понадобился сток. Так проще смывать с белых плиток следы человеческих страданий. Струей из шланга. В больнице я нахожу маму, единственного человека, кому могу доверить пленников. Она с трудом их узнает, в таком они состоянии. И на ее лице отражается страх. Я ее понимаю. Одно дело каждый день видеть, как измываются над людьми в 12-м. Другое – осознать, что и здесь происходит то же самое. Маму с радостью приняли на работу в больницу. Правда, она тут скорее медсестра, чем врач. Несмотря на то, что всю жизнь лечила людей. Однако ей никто не мешает провести нашу троицу в смотровую, чтобы самой обследовать. Я жду в коридоре на скамейке. Если их пытали, маму увидит. Рядом садится Гейл и обнимает меня за плечи. Ничего, твоя мама их быстро подлатает. Я киваю. Интересно, Гейл тоже сейчас вспомнил, как его стегали плетьми в 12-м. Плутарх и Фульвия садятся на скамейку напротив, молчат. Если они ничего не знали о наказании, им должно быть неприятно, что президент Коэн с ними даже не посоветовался. Я решаю их подтолкнуть. «Думаю, это предупреждение всем нам», — говорю я. «Что?» «Нет, что ты имеешь в виду?» — спрашивает Фульвия. «Их наказали, чтобы продемонстрировать свою власть. Не только мне, вам тоже. Чтобы знали, кто тут хозяин и что будет, если ослушаться. Если у вас были какие-то иллюзии, лучше избавиться от них прямо сейчас. Капиталистское происхождение тут никого не защитит. Скорее наоборот. Как можно сравнивать Плутарха, организатора спасения повстанцев, с этими тремя стилистами?» Ледяным тоном возражает Фульвия. Я пожимаю плечами. Как знаешь, Фульвия. Но что будет, если вы окажетесь в стане врагов, Коэн? Мою подготовительную команду похитили, но у них есть хотя бы надежда когда-нибудь вернуться в Капитолий. Гейл и я сможем жить в лесу, а вы? Куда денетесь вы двое? Надеюсь, от нас все-таки больше пользы, чем тебе кажется, спокойно замечает Плутарх. Я понимаю, трибуты тоже очень полезны для игр. С ними даже неплохо обращаются до поры до времени. Только чем все это заканчивается, ты знаешь не хуже меня, Плутарх. Больше мы не говорим ничего, сидим молча, пока не приходит моя мама. «С ними все будет хорошо», — сообщает она. «Тяжелых телесных повреждений нет». «Вот и отлично», — говорит Плутарх. «Когда они смогут приступить к работе?» «Возможно, уже завтра. Однако не исключена некоторая эмоциональная неустойчивость после того, что они пережили. Им особенно тяжело, ведь они из Капитолия». «Как и все мы», — говорит Плутарх. «То ли потому, что моя подготовительная команда выведена из строя, то ли я и сама выгляжу немногим лучше, Плутарх до конца дня освобождает меня от обязанностей стойки пересмешницы. Мы с Гейлом отправляемся в столовую. На обед тушеная фасоль с луком, толстый ломоть хлеба и стакан воды. После рассказа Вении хлеб не лезет мне в горло. Я перекладываю оставшийся кусок на поднос Гейла. За весь обед мы не перекинулись и парой слов. Когда наши тарелки опустели, Гейл закатывает рукав, чтобы свериться с расписанием. «У меня сейчас тренировка». «У меня тоже». Я показываю Гейлу свою руку и вспоминаю, что вместо тренировки у нас теперь охота. Мне так не терпится убежать в лес, пусть даже всего на пару часов, что все заботы уходят на второй план. Может быть, под солнцем среди зеленой листвы я скорее разберусь в своих мыслях. Едва миновав центральные коридоры, мы с Гейлом будто школьники бегом несемся к арсеналу. Я тяжело дышу, и у меня кружится голова. Все-таки я еще не совсем оправилась от болезни. Охранники выдают нам наше старое оружие, а также ножи и тряпичный мешок вместо охотничьей сумки. Терпеливо жду, пока мне прикрепляют на щиколотку маячок и рассказывают, как пользоваться рацией. Даже делаю вид, будто слушаю. Единственное, что улавливаю, на ней есть часы, и мы должны вернуться в 13-й в указанное время, иначе нас лишат права на охоту. Это условие я постараюсь выполнить. Мы поднимаемся наверх, на большой огороженный полигон у кромки леса. Забор что надо, просто так не перелезешь. Футов 30 в высоту, поверху витки стальной ленты, острый, как бритва, и непрерывно гудит, Видно, пущен ток. Охрана без слов открывает хорошо смазанные ворота. Мы углубляемся в лес до тех пор, пока забор не исчезает из виду. На небольшой поляне останавливаемся и запрокидываем головы, подставляя лица лучам солнца. Я раскидываю руки в стороны и вращаюсь на одном месте, медленно, чтобы не закружилась голова. Как и в 12-м, здесь давно не было дождя. Многие растения увяли, под ногами хрустит ковер из засохших листьев. Мы раздуваемся. Все равно это не обувь, а одно мучение. Из бережливости мне выдали старые ботинки, которые стали малы прежнему хозяину. Не знаю, у кого из нас неправильная походка, у меня или у него, но разношены они как-то не так. Мы охотимся, как в старые добрые времена, молча. Нам не нужны слова, потому что в лесу мы одно целое. Мы предугадываем движение друг друга, прикрываем друг другу спину. Сколько же прошло с тех пор, как мы ощущали себя такими свободными? 8 месяцев? 9? Конечно, сейчас все немного по-другому. Столько всего произошло. На ногах у нас маячки, и мне приходится часто останавливаться, чтобы отдохнуть. И я все равно счастлива, насколько можно быть счастливой в подобных обстоятельствах. Зверье и птицы тут совсем не пуганные. То мгновение, пока они пытаются понять, кто мы, приносит им смерть. Через полтора часа у нас целая дюжина тушек. Кролики, белки, индейки. Так что мы бросаем охоту и решаем провести оставшееся время на берегу пруда. Вода в нем холодная и чистая. Должно быть из подземных источников. Гейл говорит, что сам выпотрошит дичь. И я не возражаю. Кладу на язык пару листиков мяты и с закрытыми глазами прислоняюсь к камню, впитывая звуки леса, позволяя горячему послеполуденному солнцу жарить мою кожу. Я наслаждаюсь покоем, пока его не нарушает голос Гейла. «Титнис, а почему ты так беспокоишься о своей подготовительной команде?» Я открываю глаза, стараясь понять, не шутит ли он. Но Гейл сосредоточенно потрошит зайца. А что здесь такого? Ну, не знаю, они только и делали, что разукрашивали тебя перед убийством. Разве нет? Не все так просто. Я знаю их, они не злые и не жестокие. Даже не шибко умные. Обидеть их все равно, что обидеть ребенка. Они не понимают, не знают. Я путаюсь в собственных словах. Чего не знают, Китнис? Что трибутов? Вот они как раз дети, в отличие от этой троицы уродов, заставляют убивать друг друга. Что ты идешь умирать на потеху публики? Это такая большая тайна в Капитолии? Нет, конечно. Просто они смотрят на это не так, как мы. Они выросли среди этого и... Не могу поверить, что ты их действительно защищаешь. Одним быстрым движением Гейл сдирает шкуру с зайца. Я чувствую себя уязвленной, потому что на самом деле их защищаю и понимаю, как нелепо это выглядит. Я стала бы защищать любого, с кем так обходятся из-за куска хлеба, говорю я в попытке найти хоть какое-то логическое объяснение. Возможно, потому что слишком хорошо помню, что сделали с тобой из-за индейки. Вообще-то Гейл прав. И правда странно, что я так переживаю за свою подготовительную команду. Ненавидеть и желать, чтобы их вздернули на виселице, было бы куда естественней. Но они такие наивные, к тому же помогали Цинни. А он ведь был на моей стороне, верно? «Спорить не буду», — говорит Гейл. «Но, по-моему, Коэн ничего не собиралась тебе демонстрировать. Наказала их за нарушение правил, вот и все». Скорее уж думала сделать тебе приятное. Гейл засовывает кролика в мешок. Пора двигать обратно, а то опоздаем. Я игнорирую его протянутую руку и неуверенно поднимаюсь на ноги. Пошли. Всю дорогу по лесу мы молчим, но у ворот мне приходит в голову новая мысль. Перед квартальной бойней Октавия и Флавий так ревели, что даже работать не могли. А Вения едва выговорила прощай. Постараюсь не забыть об этом, когда они будут работать над тобой. Постарайся. Мы отдаем мясо на кухню сальной Сэй. Ей нравится в 13-м, хотя, по ее мнению, здешним поварам не достает воображения. Сама-то она даже из мяса дикой собаки с ревенем рагу состряпает, причем вполне съедобная. Тут так не разгуляешься. После бессонной ночи и охоты я буквально валюсь с ног от усталости. Иду в свой отсек и оказываюсь среди голых стен. Только тут вспоминаю, что нас переселили из-за лютика. Поднимаюсь на верхний этаж и нахожу отсек Е. Он точно такой же, как и 307-й. Только по центру стены в нем небольшое оконце. 2 фута в ширину и 8 дюймов в высоту. Окно закрывается толстой металлической пластиной. Сейчас пластина поднята, и кота, конечно, нигде не видно. Я растягиваюсь на кровати, и на моем лице играет луч солнца. В следующую секунду, по крайней мере, мне так кажется, меня будет сестра. 18:00. Анализ дня. Прим рассказывает, что после обеда постоянно объявляют о собрании. Должны присутствовать все жители, кроме тех, кто занят на особо важных работах. Следуя указателям, мы идем в ассамблею, огромный зал, в котором без труда умещаются несколько тысяч жителей 13-го. Вероятно, тут проводились общие собрания и до эпидемии оспы, когда народу было много больше. Последствия катастрофы видны по сей день. Прим тайком показывает мне покрытых рубцами людей, детишек с уродствами. «И многое пришлось перенести», — говорит она. «Только после сегодняшнего утра я не настроена на жалость. Не больше, чем нам в 12-м. Я вижу свою мать во главе группы способных передвигаться пациентов, одетых в больничные рубашки и халаты. Среди них Финник, все такой же красивый, несмотря на отрешенный вид. В руках у него кусок тонкой веревки, меньше фута в длину, слишком короткой, чтобы сделать удавку. Пока Финник тупо смотрит кругом, пальцы его быстро двигаются, механически завязывая и развязывая многочисленные узлы. Может, так нужно для лечения? Я подхожу к нему. «Привет, Финник!» Он не замечает меня, и я легонько толкаю его, чтобы привлечь внимание. «Финник, как дела?» «Китнис», — произносит он, хватая меня за руку. Наверное, рад увидеть знакомое лицо. Зачем нас здесь собрали? Я сказала Коэн, что стану стойкой пересмешницей. Взамен я потребовала объявить амнистию остальным трибутам, публично, чтобы было много свидетелей. О, отлично! Знаешь, я беспокоюсь за Энни. Она же не понимает. Скажет что-нибудь не то, а ее посчитают предательницей, говорит Финник. Энни. Надо же, совсем про нее забыла. Не беспокойся, все будет в порядке. Я пожимаю Финнику руку и направляюсь прямо к трибуне в передней части зала. Коэн, просматривающая перед выступлением свои записи, удивленно поднимает брови. Я хочу, чтобы вы добавили в список амнистированных Энни Кресту. Президентша слегка хмурится. Кто это? Она? Я задумываюсь. Что в самом деле? Она подруга Финника Адейра из 4-го дистрикта. Тоже победительница игр. Ее схватили и отправили в Капитолий, когда взорвалась арена. А, та сумасшедшая девочка? Тебе незачем за нее просить. У нас не принято карать слабых. Я вспоминаю утреннее происшествие. Октавию, прижавшуюся к стене. У нас с Коин разные представления о слабости. Слух, я говорю лишь, правда? Тогда почему бы ее просто не добавить в список? Хорошо, соглашается президент, записывая имя Энни. Хочешь стоять рядом со мной во время заявления? Я отрицательно мотаю головой. Так я и думала. Тогда иди, я начинаю. Я пробираюсь обратно к Финнику. В 13-м бережливость распространяется даже на слова. Коэн призывает публику к вниманию и сообщает, что я согласилась быть стойкой пересмешницей, при условии, что остальные победители Пит, Джоанна, Энарабия и Энни будут помилованы, какие бы преступления против революции они ни совершили. Толпа неодобрительно гудит. Похоже, никто тут не сомневался, что я горю желанием быть сойкой пересмешницей. И вдруг условие – помиловать возможных преступников. Я стараюсь не замечать направленных на меня враждебных взглядов. Несколько секунд президент не вмешивается во всеобщий ропот, затем бодро продолжает. Однако на этот раз ее слова являются для меня полной неожиданностью. Выдвигая это беспрецедентное требование, солдат Эвердин со своей стороны обязуется целиком посвятить себя делу революции. Таким образом, всякое отступление от возложенной на нее миссии, словом или делом, будет рассматриваться как нарушение сделки. В этом случае амнистия будет отменена, и участь четырех победителей определит суд согласно законам 13-го дистрикта. Равно как и судьбу самой Китнис Эвердин. Спасибо. Другими словами, один неправильный шаг, и все мы умрем.